Сидона, северная окраина города. Мы не успели. Вернее, почти успели. Рокеры, которых было человек 50, не меньше, прорвали баррикаду как раз перед самым нашим прибытием. Я тормознул «Шевроле» метров за 200 до баррикады, причем припарковал его в узком проулке так, чтобы летящие по улицам пули не попали в машину. Своя машина, как-никак, не чужая. Впереди метрах в 50 уже стреляли вовсю, и тут-то там взревели мотоциклетные моторы. Звук мотора «Харлея» не спутаешь ни с чем. Пора идти. Проверка связи. Перед тем, как сорваться сюда, я взял у шерифа полицейскую рацию. Без координации действий, а действовать придется двумя группами. Можно либо перестрелять друг друга, либо попасть под огонь и погибнуть, не имея возможности вызвать помощь. Так что рацию я взял. «Слышу хорошо, мы на месте», — раздался спокойный голос шерифа-герцога. «Работаем, идем по параллельным улицам. Темп продвижения по мере возможности. Задача — вытеснить противника из города. Как поняли?» «Понял». «А ты куда полезла?» — вызверился я на Энджи, оказавшуюся волей случая в нашей машине. «Это мой город, между прочим», — с вызовом сказала она. «Так что избавьте меня от ваших сексистских замечаний». «Да что же это такое?» «Спокойствие, только спокойствие». «Идем, прикрывая друг друга, не торопимся, не дергаемся. Вперед!» Пули летели беспорядочно, сосредоточенного огня не велось. Банда рокеров, несколько десятков жирных, бородатых, немытых мужиков в кожаных куртках, прорвавшись за баррикаду, сделали большую ошибку. С крыши одного из зданий по ним вели огонь из нескольких ружей, и вместо того, чтобы разбиться на группы по 2-3 человека и разъехаться по городу, расстреливая и поджигая все, что попадется на пути, вылавливали бы мы их потом по одному. Они сгрудились с моторизированным стадом посередине улицы, подожгли дом, откуда по ним велся огонь, и, обстреливая второй этаж и крышу из револьверов и ружей, ждали, пока защитники дома сгорят или бросятся на улицу под пули. Залпы сменялись жизнерадостным хохотом, который был слышен даже мне отсюда. Я выглянул из-за угла буквально на секунду, и ни один из них меня не заметил. Значит, армейского опыта не имеют и за местностью не наблюдают. Это хорошо. Примерно 10 единиц. Почему-то шепотом, хотя из-за беспорядочной стрельбы слышно не было, объявил я. Посередине улицы, на мотоциклах. Работаем вдвоем, двумя этажами, пит сверху, я снизу. Приготовились. Обратный отчет от 5. Двумя этажами это значит, что я стреляю с колена или из положения лежа, а Питер стреляет стоя. Некоторые ухитряются даже стрелять тремя этажами, стоя, с колена и лежа. На счет 1 мы одновременно вышли из-за угла. Я решил все-таки стрелять из положения лежа, Пит приготовился стрелять стоя. За долю секунды в глазах отпечаталась обстановка. Горящая баррикада, сгрудившаяся посередине улицы, блестящие «Харлей», грохот обрезов, помповых ружей и пистолетов. Две наши винтовки ударили одновременно. Брат стрелял из Калашникова короткими очередями, благо невысокий темп стрельбы позволял это. Я же в быстром темпе садил одиночными, стараясь целиться через «АКОК». В магазине Калашникова через 3 обычных патрона шел один трассирующий, и в прицеле моей винтовки казалось, будто импульсы фантастического лазера бьют по цели, сбивая байкеров на землю. Один из «Харлеев» вспыхнул практически сразу, его бензобак взорвался, словно фейерверк на День независимости. Пламя огненным цветком выплеснулось на седока и задело соседний мотоцикл. С ревом, который был слышен даже с нашего места, горящий байкер соскочил с мотоцикла и тут же черной, охваченной пламенем тушей, рухнул на землю. Чья-то пуля достала его. В Следующую секунду пули сбили на землю еще двух или трех байкеров. Их мотоциклы повалились на бок, создав завал, мешающий другим, еще живым бандитам, тронуть свои мотоциклы с места. Один попытался это сделать, его мотоцикл взревел и прыгнул с места, как норовистый конь, заехав передними колесами на лежащий перед ним мотоцикл с мертвым седоком в сидении. В следующую секунду, заметив это, я слегка сместил ствол карабина, нажал на спуск, и винтовочная пуля сбила байкера с мотоцикла на землю, а сам мотоцикл, вставший на заднее колесо, взревел в последний раз двигателем и завалился на общую кучу, придавив своего бывшего седока, не знаю, живого или нет. Пара байкеров уцелела в первые 3 секунды боя и выстрелила несколько раз в нашу сторону из крупнокалиберного пистолета и обреза ружья. Но на таком расстоянии это было несерьезно. Дробь даже не долетела до нас. В следующую секунду и они рухнули на асфальт. Брат отстрелялся первым, сразу же убрался обратно за угол дома, достал из-за пояса свежий магазин, вставил его в автомат, передернул затвор. Молодец, кстати, армейские уроки все-таки не забываются. В этот же момент и моя винтовка сухо щелкнула вместо очередного выстрела. Патроны кончились. Лежа на земле, я достал из самодельного снаряжения новый магазин, вставил винтовку, передернул затвор. Кажется, готовы. Все. 2 тактические винтовки и 50 патронов за несколько секунд превратили бандитов на мотоциклах в груду металла вперемешку с мясом. Сверкавшие, отделанные хромом и кожей Харлеи, страшной, дымящейся, горящей грудой лежали посреди улицы. «Начинаем движение», — сказал я, поднимаясь и прижимаясь к стене. «Береженого Бог бережет». Двигаемся короткими перебежками, используем укрытие. На середину улицы не высовываемся. Пошли. Впереди с грохотом взорвался бензобак мотоцикла. Полыхнула, вспышка резанула по глазам. Черный дым застилал все впереди, конец улицы почти не был виден, и мне это не нравилось. Идем перебежками. Я, затем Пит, затем 2 местных, один с дробовиком, другой с винтовкой. Затем увязавшаяся за нами Энджи. Один за другим перебегаем от одного здания до другого, прячемся за стоящими у обочины улицы брошенными машинами, в переулках между зданиями. Вся улица как будто вымерла, часть жителей в центре города, часть спряталась в квартирах и боится нос на улицу высунуть. Рокот двигателя мотоцикла впереди застал меня в тот самый момент, когда я перебегал в новое укрытие. Раздался он совсем близко. Видимо, мотоциклист выехал с соседней улицы. Добежать до укрытия я не успевал. С винтовкой, скорее всего, не справился бы. И присев на одно колено, я отпустил повисшую на тактическом ремне на груди винтовку и выхватил из поясной кобуры крупнокалиберный ГЛОК. Мотоциклист появился внезапно. Его хромированный боевой конь с рыком пробил жирную черную пелену дыма. Сидевший на мотоцикле байкер, бородатый, в солнцезащитных очках, наводил на меня дробовик, держа его одной рукой, как пистолет. Но я почему-то не стрелял, как чувствовал. Расстояние между нами стремительно сокращалось. И когда до него оставалось 20 метров, байкер выстрелил. Черный срез дула дробовика расцвел оранжевым огнем, и в ту же секунду я плашмя упал на спину, лишая себя свободы маневра, и несколько раз выстрелил из ГЛОКа. Сноп свинца разъяренным пчелиным роем прошел надо мной, с противным визгом хлестнул по стене, вышибая кирпичную крошку. Одна из дробинок обожгла руку, боль яркой вспышкой пронзила мозг, но в ту же самую секунду рев мотора мотоцикла захлебнулся. Тяжелый кабан с шумом грохнулся на асфальт, пропахав совсем рядом со мной. Кабан — сленговое название мотоциклов Харлей в среде байкеров. Примечание автора. Наступила относительная тишина. Выругавшись про себя, перекатился, вскочил на ноги, добежал до ближайшего укрытия, укрылся. Через пару секунд в то же укрытие, тяжело дыша, увалился Питер. «Цел!» «Цел, улицу держи!» Пит встал на колено, направив автоматный ствол на улицу, а я достал индивидуальный пакет, засыпав кровоточащее запястье. Дробинка, слава богу, не застряла в руке, а просто чиркнула, но кровила изрядно. Антибиотиком заклеил специальным пластырем. Немного отпустило. Перезарядил пистолет. Снова идем вперед, перебегая от укрытия к укрытию. Улица прямая, простреливается насквозь, что не есть хорошо. У дома изрешеченного пулями байкеров к нам присоединяются трое гражданских с дробовиком и двумя винтовками. Еще трое лежат наверху, но сейчас не до них. Заберем потом. В кармане запищало сигналом срочного вызова рация. На приеме. «Как у вас?» Голос шерифа-герцога, кажется, чуть запыхавшийся. Улица чиста до баррикады. Зону задымления мы уже прошли, впереди была разрушенная баррикада. Прямо посреди улицы лежал человек в джинсовом костюме, судя по позе мертвый. Еще один мертвец лежал у самой баррикады, за старым красным пикапом, изрешеченным пулями. С ними трое гражданских. «Вижу двух двухсотых у баррикады. Прием!» «Улица чиста», — в свою очередь сообщил шериф. «Кажется, оставшиеся байкеры свалили. Мы идем к вам». «Принял, не стрелять», — сказал я, обернувшись. «Еще не хватало, чтобы кто-нибудь пальнул по своим, а этого вполне можно было ожидать, нервы у всех на взводе». Впереди метрах в 30 от нас из-за угла сначала показалось дуло винтовки, затем осторожно вышел и сам шериф. Я махнул рукой, показывая, что все в норме. «Что думаете?» Шериф нервно затянулся сигаретой и махнул рукой в сторону баррикады. Черный дым от горящих мотоциклов и человеческих тел лез в нос, заставлял слезиться глаза, но на это никто не обращал внимания. «Сколько у вас вооруженных людей?» Вопросом на вопрос ответил я. «Около сотни, а что?» «А оружие армейского образца?» 12 винтовок», — шериф сплюнул. «Клинтон, мать его!» При президенте Клинтоне оружейные законы в США были значительно ужесточены. «Клинтон!» — передразнил я его. «Я, например, и при Клинтоне много чего запас. Короче, все это только цветочки, скоро будут ягодки. Такими силами вы город не удержите. Надо всем собраться где-нибудь, где можно держать оборону. Сейчас вам просто повезло, что байкеры тупо полезли через баррикаду. Если в эту местность придут одержимые в поисках пищи, они найдут, где просочиться, тем более, что сплошного периметра обороны вокруг города не создать. «Есть какое-нибудь место, окруженное сплошным забором и достаточно большое?» Шериф задумался. «Если только металлургический завод. Но он не работает давно, и цеха там в скверном состоянии. Но забор там есть?» «Забор есть. Подлатать надо?» «И не только подлатать, но и окопать по периметру рвом. На ночь всем нужно уходить туда, выходить...» «Только по необходимости, только днем и только с оружием». «А как же работать?» «Работать», — горько усмехнулся я. «Сейчас не до работы, сейчас бы выжить. Прожить следующие несколько недель, а потом видно будет». «Я не провидец, шериф, и сам много еще не знаю, но чувствую, что хорошего впереди ждать не стоит. Вот так вот». Шериф с мрачным видом выплюнул окурок сигареты на землю, раздавил каблуком сапога. «И вот еще что, насчет оружия. С таким арсеналом, как у вас, вы долго не протянете. Есть где-нибудь поблизости воинская часть или склады Национальной гвардии?»